Те же утренние тренировки стали доброй традицией и зрелищем для кучи народа. Каждый день я уделял достаточно времени Саика, танцуя с ней в нескольких последовательных дуэлях. Но иногда мы разнообразим противников. Как, например, сегодня я гонял сразу всю банду Кляйна с ним самим во главе. Это был достаточно интересный опыт, так как, желая сделать наиболее сбалансированную команду, мужики выбрали для себя максимально разнообразное оружие. Да и само по себе сражение одного против ватаги было не только зрелищным, но и требовало определенной выучки. Игра не поддерживала дуэль на таких условиях, а потому мы сражались прямо так, не теряя здоровья из-за статуса безопасной зоны, что позволяло сражаться столько, сколько нам вообще захочется. И чем больше мы сражались, тем сильнее я погружался в систему и даруемые ею знания. Дошло до того, что в какой-то момент я прикрыл глаза и сражался, ориентируясь на интуицию и даруемое системой мастерство. И это неожиданно мне аукнулось. Сколько Саика знала Такаши, столько она убеждалась, что он не умеет в полумеры. Если ему нужно судно, то это будет космический корабль. Если он собирается сводить ее на свидание, то откроет врата в другой мир, где они примут участие в смертельной игре. И если он сражается, то отдает себя всего сражению. Последнее всегда ей нравилось. А уж видя, что он вытворяет в сражении сразу с несколькими противниками, девушка даже решила, что сегодня вечером она хорошенько поборется со своим парнем. Поначалу Такаши сражался достаточно грязно. Держа меч в одной руке, он не стеснялся второй рукой раздавать удары или проводить захваты и броски. Не стеснялся он и пинать своих противников. Но в какой-то момент рисунок боя серьезно изменился, и Такаши перестает использовать вторую руку, но вместе с тем он перестал и парировать удары противников мечом, все больше уворачиваясь. Люди на трибунах удивленно вскрикивают, когда обычные увороты и отскоки превращаются в самые настоящие акробатические приемы. Саика только вскинула бровь и порадовалась, что у Такаши были закрыты глаза, иначе к ним появилось бы очень много неудобных вопросов. Все же в их паре именно Саика качалась в скорость, в то время как Такаши, в противовес ей, вкладывался больше в силу, и его статистика просто не должна была давать ему возможность вытворять такое. Хотя даже так у некоторых, шибко умных людей все же возникли вопросы. Неужели он так сильно поднял свой уровень? Вскинулся Кирита, удивленно рассматривая, как Такаши прыгает и крутится в воздухе. Какой у него уровень ловкости? Меньше, чем у меня, скромно улыбнулась Саика. То есть вы? С удивлением посмотрел на нее парень. Нет, я не занималась в школе гимнастикой. Улыбка Саика стала шире и вреднее. Так весело обманывать кого-то, говоря чистую правду. А Камура-сан, лицо парня чуть ли не вытянулось. Когда он только успевает все это хотят узнать все его знакомые, Саика только пожала плечами. На арене, между тем, начало твориться что-то совсем уж странное. Такаши уже давно сменил меч новичка на более высокоуровневый, благо Кирита подсказал им квест, где такой меч можно было получить, но сейчас он прямо посреди боя открыл инвентарь и достал из него меч новичка, который он взял во вторую руку. Это сильно удивило всех. С одной стороны, среди игровых навыков никто не видел навыка обращения с двумя мечами. С другой стороны, чисто логически сама идея сражения двумя мечами была крайне странной. Зрелищной, быть может, не зря же в кино периодически встречается именно такая манера боя, но в реальной жизни подобные фокусы иначе чем глупостью назвать нельзя. И Такаши сейчас старательно делал эту глупость. Меч в правой руке был взят классическим одноручным хватом, меч в левой – обратным, когда клинок смотрит за спину и вверх. Очередная глупость, за которую любой мастер фехтования бил бы учеников деревянным мечом по рукам. Но самое забавное, что на этом чудачества не закончились, и вместо более или менее, насколько это вообще возможно с двумя мечами, нормального боя, Такаши откровенно танцевал с клинками. Пируэты, развороты, приседания и прыжки. Хваты на мечах периодически менялись, и удары сыпались не только перед собой, но также в бок и за спину. Красиво и смертоносно. Но долго это продолжаться не могло. Слабенький меч новичка не выдержал продолжительного боя и после очередного удара переломился пополам. Это и послужило сигналом к концу поединка. Все, тайм-аут, помахал руками Кляйн. Нам уже достаточно надрали задницы, вот даже меч сломали в процессе. Да, кивнул Такаши, открыв глаза. Думаю, нам стоит прерваться. Да уж, кивнул один из друзей Кляйна, который выбрал в качестве оружия копье. Ты настоящий монстр, парень. Как у тебя это вообще так получилось? С закрытыми глаза и двумя мечами сразу. Угу, кивнул еще один, здоровяк с двуручным молотом. С такими талантами тебя можно в одиночку пускать против босса. Слышал, кстати, что завтра собирается первый рейд на босса этажа. Да, знаю, просто кивнул Такаши, который был одним из тех, кто организовывал этот рейд. Что же до битвы с боссом, то показанное мной было просто баловством, и в реальном бою я бы не рискнул так делать. Зато вам было полезно попробовать такого нестандартного противника. Баловство, да, кисло улыбнулся Кляйн. Как по мне, это было очень круто, особенно когда ты закрыл глаза. Каким образом, кстати, у тебя это получилось? Ритм атак или, как это еще называют, рисунок боя. И, Кляйн развел руки в стороны. Мне это ничего толком не говорит. Если я попрошу нанести тебя несколько ударов, то сколько раз ты ударишь? Несколько раз, с улыбкой прикинулся дурачком Кляйн, и его друзья посмеялись над шуткой своего предводителя. 4. Просто сказал Такаши. Ты всегда бьешь 4 раза, после чего следует пауза. Всегда? Кляйн не особо поверил такому утверждению. Если только не прервать твою череду ударов, Такаши кивнул. И конечно, ты сам можешь изменить количество ударов, но без контроля с твоей стороны, бессознательно ты наносишь определенную последовательность ударов. Хотя некоторое разнообразие вносит спецприемы, но и с ними у тебя уже сложилась некая излюбленная тактика, которой ты придерживаешься. Интересно, кивнул Кляйн, а эти твои суперприемы с двумя мечами? Ушу Дуаньбин, китайская школа фехтования коротким оружием, которая уже давно превратилась из военной школы в спортивную. То есть нас отделали спортивным фехтованием? Кляйн почесал затылок. Обидно. Саика тоже использует спортивный стиль, и она уже побеждала тебя, спокойно заметил Такаши. Обидно 2 раза, вздохнул Кляйн. Ладно, мы с ребятами, наверное, немного прогуляемся по округе, заработаем немного деньжат для лечилок на завтра. Дело полезное, кивнул Такаши, отбрасывая в сторону обломок меча. Не забудьте только починить оружие, а то будет обидно, если оно сломается прямо посреди боя. Да уж, усмехнулся Кляйн. Боюсь, что босса не удастся попросить о тайм-ауте. Это был последний бой на сегодня, и Саика пошла навстречу своему парню, чтобы узнать, какие у них планы на остаток дня. Они уже заготовили все необходимое для завтрашнего боя. Лучшая броня и оружие из тех, что можно найти на данном уровне, расходники, все это у них было. Некоторые вещи им даже предлагали взять бесплатно, как членам армии, под защитой которой было много ремесленников, но Такаши спокойно оплатил все по полной цене, объяснив, что паразитизм боевой части армии быстро превратится в военную аристократию, и очень легко может скатиться в рабовладельческий строй с немногочисленной элитой и обслуживающий персонал. Такая перспектива показалась всем маловероятной. Некоторые даже обвинили Такаши в юношеском максимализме. Но все без исключения оценили его честность и готовность вести дела на равных. «Ты, как всегда, привлекаешь к себе слишком много внимания», — с улыбкой заметила Саика. «Я понимаю, что переусердствовал уже после того, как все произошло», — со вздохом Такаши оценивает состояние своего основного оружия. «Иногда в порыве эмоций забываю, что здесь и сейчас является нормой, а что нет. Значит, тебе не хватает здравомыслия?» Улыбка Саика стала откровенно вредной. Про себя же она подумала, что стоит запомнить эти его слова. «Норма здесь и сейчас» — эта фраза звучит странно и сама по себе, а уж если учесть, что Такаши достаточно свободно путешествует в пространстве и времени. Иногда Саика становится интересно, сможет ли она вообще хоть когда-нибудь узнать все секреты его прошлого, и знает ли все хоть кто-нибудь. «Очень может быть», — просто ответил парень и убрал оружие в ножны. «Чем планируешь заняться?» «Я», — задумалась девушка, — «даже не знаю. Можно было бы тоже выйти за пределы города, но мы и так за последние 2 месяца каждый день хотя бы несколько часов в день охотимся на монстров. Так что сегодня можно будет устроить выходной». «Можно», — кивнул парень. «Секрет продуктивного труда в том, чтобы каждый день высыпаться, хотя бы раз в неделю устраивать выходной и раз в год хотя бы на неделю устраивать отпуск». Золотые слова. Улыбка Саика стала немного грустной. «Жаль, что не все понимают, когда нужно остановиться». Это намек, Такаши сделал сложное лицо, пытаясь понять, на что она могла бы намекать. «Нет, просто мысль вслух». «Хорошо», Такаши не стал настаивать и просто кивнул. «Тогда давай устроим выходной, я приготовлю что-нибудь, пообедаем, а после или прогуляемся по городу, или просто проведем время вместе. Последнее, тихо ответила Саика, давая понять, чего она хочет. Такаши только улыбнулся и приобнял ее за плечи. Так, в обнимку, они и пошли домой. Да, Саика и Такаши уже пару недель как съехали из таверны в небольшой домик в пригороде стартового города. Это стоило на удивление немного и предоставляло более или менее удобное жилье. Можно было бы купить особняк и непосредственно в городе, но это стоило слишком дорого, и для двух людей было слишком много. Такаши предложил, что, когда данная сумма перестанет быть обременительной для армии, они купят особняк для детей, чтобы те не сидели по разнообразным тавернам и постоялым дворам города. И многие взрослые его поддержали. Были даже те, кто предлагал сразу же начать собирать деньги на детский дом. Но тогда Такаши отговорил их всего одной фразой. Он назвал количество погибших на тот момент игроков. Это тут же сняло данный вопрос с повестки дня и перевело обсуждение в русло повышения выживаемости боевой части их странной организации. Придя домой, они оба пошли на кухню. Такаши будет готовить, а Саика будет просто наблюдать за любимым. Для любого ремесла в игре были необходимы специальные навыки, связанные с этим ремеслом. Другого пути нет, по крайней мере официально нет. Это было связано с ограничениями этого придуманного мира. Вода не выглядела достоверно, а на ощупь напоминала скорее снег или что-то подобное, множество маленьких точек, не способных даже имитировать настоящую воду, ни на вид, ни на ощупь. Такая же проблема была с многими материалами и веществами. Поэтому любые изменения в мире были следствием не действия людей, а консольных команд. У тебя достаточный уровень кулинарии? Просто укажи, как ты хочешь порезать мясо, и коснись куска кончиком ножа, и в сиянии света ваше желание исполнится. Любая попытка нарезать мясо самостоятельно, даже если у вас есть нужный уровень навыка, приведет лишь к слому предмета. Это было странно. На взгляд Саика даже глупо. Ведь одно дело дать костыли тем, кто не умеет, как было с местной боевой системой и приемами мечника. Но совсем другое дело полностью лишать людей альтернатив и загонять их в рамки глупой системы. Такаши же относился к этому с пониманием. Он называл этот мир нарисованным, говорил о несовершенстве разума, породившего и поддерживающего иллюзию, а недостатки знания и готовностью эти знания дать. В такие моменты его можно было бы принять за сумасшедшего, если Саика не видела, что он творит с этим миром. Они оба не брали ремесленных навыков, но это не мешало Такаши делать то, что он захочет, и самым странным в этот момент в нем были его глаза. Каждый раз, когда он соприкасался с разумом, создавшим и поддерживающим иллюзию, как сам Такаши называл это, его глаза менялись как никогда прежде. Вначале они просто начинали светиться золотым светом, что Саика уже видела и что сам Такаши называл простым фокусом, не имеющим под собой ни цели, ни смысла. Вот только это было лишь начало. Как только свечение набирает полную силу, начинают изменяться зрачки. Сначала они сужались в маленькие точки, после этого расширялись как у наркомана, почти полностью перекрывая радужку, а в конце сужались вновь, но не в точку, а в узкую щель, создавая ощущение змеиного или кошачьего глаза, завораживающее и как минимум отчасти жуткое зрелище. В этом состоянии нарисованный мир вокруг Такаши стабилизировался, и он мог взаимодействовать с игровыми предметами так, будто они реальны. Сам мир из-за него становился реальнее. За 2 месяца многие вещи стали более похожи на настоящие, та же вода, например, или пища в местных тавернах, которая поначалу вообще не имела вкуса, а теперь все больше походит на настоящую. Смотря, как ее любимый готовит им обед, Саика не могла не задаваться вопросом, является ли это разумным здесь и сейчас. Глава 13. Бой можно было описать только как леденящий душу. Монстр-гуманоид 6-го уровня кобальт-воин размахивал грубым одноручным топором, и противостоящий ему игрок едва успевал уворачиваться. У Кирита мурашки бежали по спине, пока он наблюдал за поединком. Но когда игрок увернулся от 3 ударов подряд, сработал скрипт и кобальт застыл, открыв окно для атаки, чем и воспользовался игрок. Это был самый первый навык для прямого меча, который разучивают игроки. Одиночный колющий удар, прямой выпад. Чтобы активировать этот навык, необходимо главной рукой держать оружие прямо перед собой, сосредоточиться на нем и выбросить оружие прямо вперед. Это был простой, базовый навык. Кирита сам использовал его против Такаши в их первой дуэли, однако скорость безымянного игрока потрясала. Игрок явно не полагался лишь на скорость, обеспечиваемую помощью системы, но подхлестывал руку своим собственным усилием воли. И это напомнило Кирита один из советов Саика, которая говорила с ним о правилах кенда, которые в него когда-то пытался вбить дедушка. Дисциплина тела и духа, когда каждый физический удар подкрепляется силой твоего духа. Раньше это казалось ему сущей глупостью, но цифры не врут. Удары Саика-сан в среднем система Айнкрада оценивала в большее количество урона, чем было у Кирита, а после нескольких ее напоминаний они сравнялись. Во время бета-теста он множество раз сражался с монстрами, используя приемы мечника, и нет, ему было с чем сравнивать. И сейчас он видел, что выпад этого игрока совсем непрост. Он был быстрее, чем Кирита когда-либо видел, а значит, этот игрок либо смог прокачаться сильнее, чем игроки бета-теста, поднявшиеся на восьмой этаж Инкрада, либо же он тоже использует ту же хитрость, которую Кирита подхватил у Такаши и Саика. Раперист тем временем придерживался проверенной тактики. Уклонялся от комбо противника, ждал окна для контратаки и использовал прямой выпад. После трех таких чередований защиты и нападения игрок прикончил одного из сильнейших монстров этого подземелья, вооруженного человека-зверя, не получив, на первый взгляд, ни единой царапины. И все-таки победа, похоже, далась ему нелегко. Когда смертельный удар пронзил грудь монстра, тот отвалился назад и исчез, обратившись в вихрь полигонов. Раперист же пошатнулся, словно нематериальные полигоны толкнули его, и, прислонившись к стене коридора, медленно соскользнул на пол и сел. Кирита, стоящего в 15 метрах от него возле перекрестка, неизвестный, похоже, не замечал, зато сам Кирита прекрасно слышал на таком расстоянии его тяжелое дыхание. После пятисекундного колебания Кирита все же вышел из-за угла перекрестка и направился к по-прежнему сидящему на полу раперисту. Худая фигура, даже немного тощая, темно-красная кожаная куртка, поверх нее легкий медный нагрудник, на ногах обтягивающие кожаные штаны и сапоги до колен. Накидка с капюшоном закрывала тело от головы почти до пояса, так что лица игрока не было видно. Вся одежда, кроме накидки, вполне подходила фехтовальщику. Сам Кирита был одет примерно так же. Его оружие, закаленный меч, награда за трудный квест, был очень тяжелым. Поэтому, чтобы применять навыки в полную силу, Кирита не носил металлических доспехов, лишь легкий кожаный нагрудник. Раперист услышал приближающиеся шаги и дернулся, но с места не сдвинулся. То, что к нему приближается не монстр, он должен был понять по зеленому курсору над головой Кирита. Зарывшись лицом в поднятые колени, он всем видом показывал, что не настроен на общение. Это был оверкилл, спокойно заметил Кирита. Худое плечо под плотной тканью накидки слегка шевельнулось. Капюшон дернулся и приподнялся сантиметров на 5, не больше, и из-под него на Кирита пристально уставились два глаза. Все, что можно было разглядеть, это светлокарие глаза, контуры лица оставались неразличимыми. Несколько секунд раперист сверлил парня пристальным взглядом, а затем голова дернулась чуть вправо. По-видимому, этот жест обозначал «не понимаю, о чем ты». Кирита уже был готов пойти дальше своим путем одиночки, но кое-что сильно грызло его. Прямой выпад был совершенен до мурашек. Начальное и конечное движения были очень коротки, да плюс скорость, из-за которой было сложно разглядеть сам клинок. Бойцов такого уровня на весь Айнкрад можно перечислить по пальцам. Было очевидно, что до того, как этот мир превратился в игру со смертью, раперист немало практиковался, чтобы достичь такой быстроты. Совсем как Такаши или Саика в реальном мире или сам Кирита в бета-тесте. Быть может, перед ним еще один бета-тестер? Так можно было бы подумать, если бы не оверкилл и общий рисунок боя. В том смысле, что способ защиты в виде минимального движения в сторону отличался гораздо большими возможностями в смысле быстрой контратаки, нежели парирование или блок, и при этом не страдает прочность оружия и доспехов. Но зато, если уклон не удается, риск куда больше. В худшем случае игрок может получить дополнительный урон и эффект оглушения. В сражении соло-оглушение – это смерть. Идеальное применение навыка мечника и опасная тактика защиты совершенно не вязались друг с другом. Либо одно, как у Кирита, либо другое, как у Такаши и Саика. Плюс этот человек-загадка, похоже, не понял значения термина «оверкилл», а значит, особого опыта в МО-играх у него нет. Кирита коротко вздохнул и принялся объяснять с нуля. Оверкилл – это когда урона наносится гораздо больше, чем у монстра остается хитпоинтов. Тот кобальт был полумертв уже после второго прямого выпада, даже не так, почти мертв. В его полосе хитпоинтов всего 2-3 точки оставались. Вместо того, чтобы подключать навык мечника, хватило бы простого и несильного удара. На мгновение Кирита почувствовал себя в шкуре Такаши. Тот тоже частенько объяснял какие-то понятия или явления, совершенно обыденные и понятные для него, но загадочные для других. Это ощущение только усилилось, когда раперист некоторое время никак не реагировал на его слова, и Кирита подумал, что его просто не поняли, но тут, наконец, тихий голос прошелестел из-под капюшона. «Аверкил, ну и что? Какие-то проблемы?» Несмотря на явную гоповатость фразы, будто взятая из какого-нибудь старого фильма про байкерскую банду, голос был мелодичным и явно женским. Кирита несколько раз моргнул, укладывая это в своей голове. Женщины так в Айнкраде было немного, и большая часть из них сидит в стартовом городе. Были, конечно, и боевые подруги у игроков, та же Саика, и еще парочка, которых Кирита видел, но имен не знал. Поэтому встретить в главном подземелье первого этажа девушку-одиночку было крайне неожиданно. Сперва Кирита просто хотел пробормотать слова извинения и уйти. Он не был типичным айшем из аниме и проблем в общении с девушками не испытывал, но меньше всего ему хотелось, чтобы она подумала, будто он пытается подкатить к ней. С другой стороны, если бы она сказала «как хочу, так и воюю» или «отвали», он бы ответил «понятно» и отвалил. Однако короткий ответ раперистки был фактически вопросом, и Кирита решил все же ответить на данный вопрос. Аверкил не имеет каких-то недостатков с точки зрения системы, но он неэффективен. Навыки мечника требуют сосредоточенности. Если использовать их постоянно, быстро устаешь. Тебе ведь еще обратно возвращаться, так что лучше не очень выматывать себя во время сражений. Возвращаться обратно? Вновь голос из-под капюшона звучал вопросительно. Из-за усталости раперистка говорила очень тихо, иногда и вовсе еле слышно, но, несмотря на это, голос все еще казался мелодичным и красивым. По крайней мере, самому Кирита так казалось. Да, отсюда до выхода из донжона ты добираться будешь где-то час, и потом до ближайшего города еще полчаса, даже если двигаться быстро. Чем сильнее ты устанешь, тем больше будешь ошибаться. Ты вроде одиночка, а одиночке любая ошибка может стоить жизни. Объясняя это, сам Кирита думал, зачем я вообще с ней разговариваю. Он отдавал себе отчет, что, если бы они поменялись местами и кто-то ему начал вот так лекции читать и советы давать, он бы точно сказал «как хочу, так и играю, отвали». Было что-то странное в том, что Кирита сейчас вел себя как какой-то придурок, но, к его собственному удивлению, девушка его не послала, а продолжила разговор. «Тогда никаких проблем, я не буду возвращаться». «Что, не будешь возвращаться в город? Но нужно же пополнить запасы зелий, чинить снаряжение и спать в конце концов». Подобный ответ поразил парня. «Зелья мне не нужны, раз я не получаю урона. Клинков я купила 5 штук одинаковых, и отдыхаю я в безопасной зоне поблизости», — меланхолично отозвалась девушка, повергнув Кирита в еще больший шок. «Безопасные зоны – это несколько комнат в подземелье, где монстры не появляются. Их можно узнать по факелам особого цвета, размещенным по углам. Для охоты и картирования – это идеальное место, но пользоваться им можно лишь для короткого отдыха, не больше часа. Пол из холодного камня, никаких кроватей, плюс часто слышатся шаги и рычание монстров неподалеку. Каким бы храбрым ни был игрок, нормально выспаться ему не удастся. Да и сама идея использовать закуток в подземелье вместо трактира попахивает откровенным безумием. «Сколько часов ты тут уже провела?» Кирита нахмурился. Девушка шумно втянула в себя воздух, а после долго выдыхала. 3 дня, может 4. Больше нет вопросов, монстры скоро снова оживут. Мне нужно идти». Опершись худой левой рукой в кожаной перчатке о стену, она встала на нетвердые ноги. Тонкий клинок, который она так и не убрала в ножны, свисал вниз, точно она удерживала одной рукой тяжеленный двуручный меч. В таком виде она медленно двинулась прочь. Накидка была вся в прорехах, значит, изрядная доля ее прочности уже потеряна. Кирита еще отметил про себя, что со времен бета-теста игра сильно прибавила в качестве прорисовки многих элементов. Хотя, если подумать, изменения были постепенными, будто игру кто-то доделывал прямо по ходу игрового процесса. Ничего удивительного для обычной игры, но вызывает много вопросов для смертельной игры Айнкрада. Впору устроить теории заговора о правительственных экспериментах или о сумасшествии Каябы, который все же не забросил свой проект и продолжил его развивать и после похищения 10 тысяч людей. «Если и дальше будешь так сражаться, то рано или поздно погибнешь», — сказал он ей вслед. Раперистка остановилась, прислонилась плечом к правой стене и медленно развернулась. В конце концов все погибнут, от такой мрачной фразы, сказанной красивым голосом, обстановка подземелья стала как будто темнее. Всего за 2 месяца погибли 2000, и даже еще первый уровень не пройден. Эту игру пройти невозможно. Где и как ты погибнешь? Самая длинная и эмоциональная из ее речей вяла и оборвалась на середине. Кирита быстро рванул вперед, а раперистка, точно застигнутая невидимой парализующей атакой, медленно осела по стенке на пол. Рейд на первого босса собирался в деревеньке Толбана. Это ближайшая безопасная зона к подземелью первого этажа. Вообще мир Инкрада был достаточно интересной задумкой. Парящая крепость на 100 этажей в форме конуса. Сотый этаж представляет из себя то ли дворец, то ли собор, нечто среднее на мой вкус, большая, может быть даже огромная, но одна локация. Зато первый этаж – это огромная площадка диаметром в 10 километров, то есть почти 80 квадратных километров площади. Понятное дело, что целиком заполнить такое пространство охотничьими угодьями было бы решительно невозможно, так что на первом этаже, помимо стартового города, было спяток деревень, которые считались безопасной зоной, и еще пара деревень из десяток лагерей, типа захваченных бандитами, самый первый гуманоидный враг в игре. При своем громадном размере первый уровень отличался и изрядным географическим разнообразием. На южном краю располагался стартовый город, примерно километрового диаметра и огороженный полукруговой стеной. Вокруг были луга, в которых обитало множество монстров-зверей, кабанов и волков, а также разнообразных червей, жуков и ос. К северо-западу от луговины лежал большой густой лес, к северо-востоку – несколько озер. Следом, что в одну, что в другую сторону, были разнообразные горы, долины и руины, где монстры сидели в засаде, поджидая, когда какой-нибудь игрок будет проходить мимо. Было также 12 башен, они же колонны, поддерживающие второй этаж, метров 300 в ширину и метров 100 в высоту, на деле это 30 этажей, наполненных монстрами и ловушками. Внутри башен расположены многоуровневые лабиринты, где-то сокровища, где-то мини-боссы, а в одном босс этажа. Все эти 2 месяца игроки картировали эти лабиринты, искали комнату босса и умирали. И даже найдя босса этажа, нельзя сказать, что люди обрадовались. Даже мини-боссы были достаточно сильны, чтобы опасаться их. Что же из себя представляет полноценный босс, остается только догадываться. В любом случае мы с Саико вышли из стартового города и двинулись к Толбане. Топать было около 1,5 часов. Благо, что совещание перед рейдом должно было начаться только в 4 часа дня. Есть время и на прогулку, и даже на небольшую дополнительную охоту, чему Саика всегда рада. Но для начала мы все равно пошли до деревни, поохотиться, если что, можно будет и в окрестностях башни босса. Но охоты так и не случилось. Во-первых, сама Саика не особо была предрасположена к дополнительному бою перед тяжелым рейдом, а во-вторых, уже в городе мы встретили несколько неожиданных знакомых. «Привет, читер, женушка», — помахала нам рукой маленькая девчушка в плаще канареечно-желтого цвета. «Привет, Арго», — Саика назвала ее по нику. «Доброго дня, крыса, я же использовал прозвище. Вы пропустили много интересного, пока сидели в своем любовном гнездышке». Крыса Арго совершенно не обиделась на прозвище. «Мне доводилось слышать, что она сама его придумала, но вряд ли, скорее уж тут дело в макияже на лице, похожем на усы. Удивишь нас?» Саика с интересом улыбнулась. Арго была известным среди игроков торговцем информацией, по крайней мере так это называется. По сути же, она просто собирала разнообразные слухи и новости, после чего незадорого продавала все это любому желающему. Такая себе живая замена радио и телевизору. Я сам выступал в таком качестве для Саика и Тёка. 500 золотых и информация ваша. Предложила она довольно-таки высокую цену. Кота в мешке не покупаем, я только фыркнул. Кирита привел в деревню девушку, хитро улыбнулась Арго и сделала жест пальцами, предлагая все же заплатить. Рад за него, пожимаю плечами. Правда сомневаюсь, что это романтика. Скорее уж просто спас очередного игрока, попавшего в беду. Забавно, что это оказалась девушка, но не более того. Это непростая девушка. Продолжила свою рекламную акцию Арго и Саика открыла меню торговли, собираясь передать входящей желтой прессе запрошенную цену. Ладно, я не стал отговаривать Саика от трат. Хочется ей поддержать других игроков материально, пускай развлекается. Не на паперти подает, а хоть какие-то услуги покупает. Развлекайтесь. Что, даже не останешься послушать уже купленную информацию. Не буду мешать дамам секретничать», — помахал им рукой. «Саика, если что, я буду в таверне». «Хорошо», — мне тоже махнули рукой в ответ. Деревня была небольшой, поэтому я совсем не удивился, увидев Кирита и субтильную фигурку в потрепанном плаще около небольшого родника, выполняющего роль деревенского колодца. Парени, как я подозреваю, девушка сидели и обедали. У каждого была простая кружка, которую они наполняли из источника, по краюхе хлеба, самая простая еда, которую можно купить в трактире всего за один золотой и небольшой глиняный горшочек, содержимое которого они применяли на хлебе при каждом укусе. Движимый интересом на мгновение устанавливаю связь с системой Инкрада, чтобы понять, что же это за бутылочка. Взбитые сливки, интересно, награда за странный, фактически шуточный квест, одно название которого заставляет обойти его стороной, корова наносит ответный удар. Но как намазка на походный хлеб очень интересно, да и десерт какой-нибудь можно будет сделать. Странно только, что такую вещь не продают в магазинах. Может, просто нужно научить какого-нибудь НПС взбивать сливки? Приятного аппетита, кивнул старому знакомому. Здравствуй, Такаши, почавкал Кирита. Манеры японцев за столом как всегда восхитительны. Ты сегодня один? Саика купила информацию у Арго, я хмыкнул, наблюдая за расширяющимися глазами парня. А тебе? Я убью ее, тихо простонал парень, который сегодня стал героем народного обсуждения. Я слушать это не стал, но можешь потом узнать у Саика, что она там про тебя и твою подружку наговорила. Фигура в плаще на моих словах дернулась. Это не моя подружка, тут открестился парень. Я просто встретил ее в подземелье. Я это понимаю, ты это понимаешь, и девушка рядом с тобой, скорее всего, это понимает, все еще улыбаюсь. Но объяснять это Арго бесполезно. Фейк ходячий, буркнул парень, откусывая от своего хлеба большой кусок. Можно и так сказать, киваю. Но почему тебе пришлось спасать ее? Какой-то новый противник. Не, с набитым ртом говорить было не очень удобно, поэтому Кирита мотнул головой. Но вот он прожевал и продолжил свою мысль. Она несколько дней сидела в подземелье и потеряла сознание. Однако, я все еще здесь, и я вас слышу, буркнула девушка, недовольно зыркая на меня из-под капюшона. Бога ради, качаю головой. Гордая, они бы с Сеей подружились или вцепились бы друг другу в волосы. Но Кирита, как ты вытащил ее из подземелья? Подхватил под руки и вытащил, он пожал плечами, а я специально притупил эмоции, чтобы не выдать себя довольной улыбкой. Но ведь система не позволяет поднять больше, чем определяемой силой максимум загруженности. Мои слова поразили их обоих, я же только тихо радовался. Ломается игра потихоньку, ломается. Глава 14. 44 человека, столько игроков собралось в таверне Толбаны, для рейда на босса первого этажа. Меньше, чем я ожидал, но в любом случае больше, чем нужно для одной только битвы с боссом. В зал с ним может войти только стандартная рейд-группа, 6 команд по 6 человек, то есть всего 36 игроков. Другое дело, что на пути к боссу придется еще пройти через подземелье, и вот там чем больше игроков будет участвовать, тем меньше будет потерь перед главным сражением. «Так много», — тихо произнесла подружка Кирита. «Много», — обернулся к ней сам Кирита. «Вот это много?» «Да», — она серьезно кивнула. «Они же собрались для атаки на босса этажа, верно? Даже несмотря на то, что все погибнут». «Ты зря так думаешь», — заметила Саика. «Почему?» «Девушка, имени которой нам пока так никто и не назвал», — поджала губы. «Потому что ты не знаешь, что может произойти, а что нет, пока не попробуешь», — отвечаю вместо моей девушки. «Если хочешь умереть, то самоубийство все еще рабочий выход». Такаши одернула меня Саика, да и сидящая рядом Арго недовольно хмыкнула. «Я не хочу умирать», — буркнула девушка, неприязненно зыркнув на меня из-под капюшона накидки. «Тогда не говори глупостей. Люди здесь готовы рисковать ради выживания. Если тебе это не нравится, то можешь заниматься безопасной работой, но не дави на мозги тем, кто пытается хоть что-то сделать». На мой выговор она ничего не ответила. Зато Кирита решил высказаться в поддержку своей подружки. «В некотором роде она права. Никто еще не видел сражения с боссом этажа», — заговорил он. «Верно», — киваю. «Но несмотря на это, мы уже сражались с малыми боссами, и среди игроков есть бета-тестеры, которые уже сражались с боссами этажей», — предположил он. «Вряд ли», — поправляю его. Все же разница между мини-боссом и рейд-боссом должна быть колоссальна, и игра на релизе может очень сильно отличаться от бета-версии, вплоть до того, что босс будет полностью отличаться. Ну да, он задумался. Ты против пораженческих настроений или нет? Его вопрос вызвал смешки девушек. Даже неизвестная подружка самого Кирита хмыкнула. Это какая-то особая магия главного героя? Почему он вызывает симпатию девушек даже неловкими и глупыми вопросами? А я получал стервозное отношение даже когда демонстрировал глубокие познания в самых разных областях. Не то чтобы я жаловался на недостаток женского внимания или любви, но подобная разница в отношениях кажется мне очень странной. Я против глупости. Бездумно рисковать жизнью, как и бездумная атака с мыслью «мне повезет», это глупо. А еще глупо рассказывать людям, рискующим собой ради других, что они просто умрут. Не стоит обесценивать чужой труд и жертвы. Гордая девочка ничего мне не ответила, только опустила голову, еще сильнее скрывая свое лицо в тенях капюшона. «Ну не совсем так», — снова заговорил Кирита. А когда на него все с вопросом посмотрели, он принялся объяснять. «Ну в том смысле, что не все пришли сюда пожертвовать собой. Я не могу говорить про всех, но мне кажется, или многие пришли сюда из-за желания не оставаться позади». «Оставаться позади?» — спросила его Арго. «Позади чего?» «Позади переднего края», — пояснил Кирита. «Умереть, конечно, страшно, но, когда босса побеждают другие, а ты остаешься в стороне, это тоже страшно». «Чё?» — в один голос спросили я, Саика и Арго. «Кажется, я поняла», — качнулся капюшон. «Это как боязнь опуститься ниже 10-го места в родной школе или подняться выше 2% по стране. Такая примерно мотивация». На такое сравнение я только вздохнул и прикрыл глаза ладонью. Просто нет слов. Супер сравнение. Ну, Кирита тоже несколько охренел. Наверное, никогда не испытывал подобного чувства. К счастью, очень странный разговор на этом закончился. Один из перспективных и известных одиночек решил взять слово и несколько раз хлопнул в ладоши. Как только всеобщее внимание сосредоточилось на нем, он тут же заговорил громким, хорошо поставленным голосом. «Итак, думаю, что дальше ждать нет смысла, давайте начнем», — сказал он, с улыбкой. «Прошу всех подойти поближе, не стесняйтесь, все три шага вперед». Это был высокий парень с одноручным мечом и весь облаченный в сверкающие металлические доспехи. Он разбежался и вспрыгнул на стол. Чтобы вскочить на такую высоту в таких доспехах, у него должна быть приличная сила и ловкость. Интересно было и то, что его волосы имели неестественный, ярко-голубой цвет. Предметы, позволяющие красить волосы, в магазинах первого уровня не продавались, значит, он либо получил эту краску как трофей за убийство редкого монстра, либо выменил у другого удачливого охотника. Парень этот уже успел примелькаться среди игроков на переднем крае, как выразился Кирита. Правда, раньше у него были самые обычные, черные волосы. Прихорошился перед боем с боссом, странное решение для парня, но кто я такой, чтобы осуждать чужие вкусы? Спасибо вам всем, что откликнулись на мой призыв. Некоторые из вас меня уже знают, но я представлюсь еще раз. Меня зовут Диабель, и в душе я рыцарь. Этот рыцарь помахал всем присутствующим рукой. На подобное представление отовсюду послышались аплодисменты, свисты, приколы насчет того, что ему стоило сразу же именовать себя героем. Я же только хмыкнул на это. Народ борется со страхом при помощи юмора. Не самый плохой выбор. В САО понятие класс официально отсутствует. У каждого игрока есть определенное количество слотов навыков, и игрок волен выбирать навыки по своему усмотрению и развивать их. А дальше, скажем, игроков, развивающих в основном ремесленные или торговые навыки, можно называть кузнецами, портными, поварами и прочими подобными классами. Однако сложно с уверенностью сказать, какие навыки нужны для классов рыцарь или герой. Но каким бы классом игрок себя ни называл, это его личное дело. Ну и кстати, этот парень носил бронзовые доспехи на груди, плечах, руках и бедрах, плюс у него был длинный одноручный меч на поясе слева и каплевидный щит за спиной. Так что издалека его и правда можно было бы принять за рыцаря. Сильно издалека и рыцаря киношного, но все же, ну, что до причины, почему мы, лучшие игроки переднего края, собрались здесь, полагаю, вам прекрасно известно, продолжил Диабель. Была обнаружена комната босса этажа, и теперь мы, наконец-то, можем сделать первый шаг на пути к свободе. Громкое заявление, которое понравилось многим игрокам, многим, но не всем. Погодь минутку, рыцарь Хан, влез один, очень хорошо мне знакомый, игрок, который очень специфично выговаривал именной суффикс Сан. Боже, опять этот картавый, вздохнула Саика. Куда он лезет? Хороший вопрос, я только головой покачал. Вообще, по идее, идиотов в мире не очень много, но как же они грамотно по миру расставлены? Постоянно мне на пути попадаются. Тем временем толпа в таверне расступилась, освобождая место для говоруна. Это был низкий, коренастый парень, ножны с мечом он повесил себе за спину, благо местная механика позволяет игнорировать тупость подобного шага и без проблем доставать меч из-за плеча. «В первую очередь надо кое-чего прояснить, иначе я не с вами», — заявил он. Удивительно, но Диабель не удивился столь хамскому вмешательству в его выступление. Да и сама постановка вопроса просто охренительная. Один единственный игрок, не самый известный и прокачанный, ставит условия под предлогом, что сейчас просто развернется и уйдет. Странно все это. Что именно ты хочешь прояснить? Нам ценны все мнения. Но если ты собираешься говорить, назови сначала свое имя. Его зовут Кибая, говорю я. Фокус общественного внимания вновь сменился, теперь уже на наш столик. И мне тоже очень интересно, что же ты хочешь уточнить? Такашихан, Кибая нахмурился, но все же высказал свою мысль. Из тех, кто сюда явился, человек 5-10 должны извиниться. Извиниться? Перед кем? Спросил рыцарь Диабель, по-прежнему стоящий на столе за спиной Кибая. Ха, это и ежу ясно. Перед 2000 погибших. У тех была монополия на все, а 2000 умерло за месяц. Нормально, да. Монополия? Спрашиваю я. Мой вопрос, похоже, сбил чужую постановку, а в том, что это постановка, я уже не сомневался. Молчание разбавлялось лишь тихой музыкой, которую играл НПЦ-оркестр. Никто не решался произнести ни слова, будто боясь, что их припишут к тем, кто должен извиниться. Кибая-сан, те, которых ты упомянул, бета-тестеры, я правильно понял. С очень строгим лицом уточнил Диабель, скрестив руки на груди. Я же только хмыкнул. Ощущение постановки становится все более явственным. А то нет, Кибая наконец обернулся к Диабелю. Эти бета-тестеры, они оставили позади 9000 человек, которые ни хрена не знали вообще. Они захапали себе самые клевые места для охоты, самые доходные квесты, сами прокачивались, а на тех, кто остался сзади, им было насрать. И здесь точняк они есть, прячут свое прошлое бета-тестеров, хитрые поганцы, которые хотят участвовать в рейде на босса. Я хочу сказать, им нельзя доверять жизни сопартийцев. И я хочу, чтобы они сейчас встали на колени и выложили все золото и снаряжение, которое у них есть, чтобы его можно было использовать. А почему бы тебе не выложить все свое золото и снаряжение, Кибая? Я уже устал от этого разговора и встаю из-за стола. Старый солдатский меч и чешуйчатая броня, которые ты используешь, не продаются в лавках. Так почему бы тебе самому не встать на колени и не вывернуть карманы, чтобы мы могли воспользоваться этим снаряжением? Такашихан, балабол явно не ожидал такого ответа. Или, быть может, ты считаешь, что из бета-тестеров никто не погиб, и они не сражаются наравне со всеми? Спрашиваю его. И пока ты думаешь, я хотел бы поправить твои данные. Арго, раскрой часть того заказа. Сам бы и раскрыл, буркнула торговка информацией. Что именно? Бета-тестеры, сколько смогла найти и сколько погибших? Я смогла найти чуть больше 700 человек, громко провозгласила Арго. С учетом возможной погрешности в игре их максимум 800, а не первоначальная 1000. И из точно подтвержденных бета-тестеров более 300 человек на сегодняшний момент мертвы. Мне надо как-то это комментировать. Кибая, он ничего не ответил. Можно я скажу? Раздался насыщенный бас, из толпы поднялась внушительная фигура, выше всех остальных примерно на голову и широк в плечах, мускулистый негр, но повадки вполне японские, по крайней мере поклонился он всем присутствующим безукоризненно как природный японец. Меня зовут Агиль. Кибая-сан, ты хочешь сказать, что многие новички погибли из-за того, что бета-тестеры не заботились о них, и ты хочешь, чтобы они приняли на себя эту ответственность, извинились и расплатились? Я все правильно понял. Верно, Кибая уже и сам был не рад, что поднял эту бучу, но отступать было уже поздно. Если бы эти засранцы-тестеры делились информацией, шмотом и деньгами, сейчас здесь было бы в 10 раз больше людей. Нет, сейчас мы бы уже прорвались на второй уровень, а может и на третий. Хорошо поешь, прям как по бумажке, влезаю в их разговор. Или ты уже забыл, что из умерших, Часть является теми самыми засранцами-тестерами, да и мое предложение тебе самому поделиться со всеми все еще в силе. Я, по нему прекрасно было видно, что больше всего на свете он хочет сейчас, чтобы я заткнулся. Пожалуйста, Такаши-сан, Эгиль жестом попросил меня не лезть. Надо отдать ему должное, несмотря на безукоризненную вежливость, он все же умел подать себя. Чувствуется некий опыт, явно связанный с реальной жизнью. Может, в бандитских кругах вращался? Я ничего не могу сказать насчет денег и предметов, тут уж каждый сам пусть решает, чем готов поделиться с другими. Но, по-моему, информация действительно стоит обмениваться, и все, кто могут, так и поступают. Сделав подобное заявление, Эгиль достал из инвентаря простенькую книжечку в кожаном переплете. На обложке были изображены два круга и шесть полосок, по три под каждым кругом. Пусть и грубый, но достаточно узнаваемый образ крысиной или мышиной морды. У тебя ведь тоже есть подобная книга, правильно? Она распространяется бесплатно в магазинах стартового города, а также в деревнях Харунка и Медея. Бесплатно? Убийственно спокойным тоном спросил Кирита. У меня тоже такая есть, подала голос Капюшон, а Саика кивнула. Бесплатно? Переспросил Кирита, на что обе девушки кивнули. А почему тогда я покупал эту книгу по частям, по главе на каждую локацию? Между прочим, по 500 золотых за главу. Потому что крыса, я хмыкнул. Ну-ну, читер, не обижайся, Арго даже и не думала смущаться, только ухмыльнулась. А тебе, Кирита, стоит перестать иметь с ней дело напрямую. Зашел бы в любую лавку, которую держат игроки, там бы получил полный сборник бесплатно. Главный ужас Хикки, или социализируйся, или плати, хихикнула Арго. Крыса, буркнул обиженный парень. Кажется, мы всех отвлекаем, скромно улыбнулась Саика. Пожалуйста, Кибая-сан, продолжайте. Да, Кибая не сразу собрался с мыслями, но все же ответил Эгилю. Да, у меня есть эта книга, и что с того? Люди, которые предоставляют информацию о монстрах и карты локаций, это могут быть только бета-тестеры. Среди игроков поднялся гул. Кибая захлопнул рот, а стоящий позади него рыцарь Диабиль понимающе кивнул. Я же не смог удержаться и не вставить свои 5 копеек. Не только бета-тестеры, информацию добывали и обычные игроки. Те самые игроки, Кибая, что считали себя ветеранами компьютерных игр. Да, кивнула Гиль. Как видно, информация есть. И все равно много игроков погибло. Причина именно в том, что они ветераны МО, как мне кажется. Они видели общность САЭ с другими играми и не заметили ключевого различия. Однако мы собрались не за тем, чтобы обсуждать, кто за что должен ответить, а чтобы добиться первой победы. Кибая-сан, тебя можно понять, подал голос Диабель. Я тоже входил в незнакомые мне локации и много раз едва не погиб, но вот, в итоге я здесь. Как верно заметил Эгиль-сан, не пора ли нам всем двинуться вперед? Даже бета-тестеры нет, особенно бета-тестеры, нам нужна их сила в сражении с боссом. Если мы изгоним их, и от этого наша атака провалится, какой в этом будет смысл? На этом бесполезное обсуждение левого вопроса наконец закончилось, и мы смогли перейти непосредственно к обсуждению рейда и боя с боссом. Продлилось обсуждение несколько часов, большую часть которых мы обсуждали полученные от тестеров данные о боссе беты, и уже вечером все разошлись по арендованным или купленным домам, условившись выступить завтра утром. Уже в конце всего этого обсуждения к нашей группе подошел Кляйн. «Хей, ребята», он помахал нам рукой, после чего прокурорским взглядом прошелся по всей нашей компании. «Как это у вас получается? На весь рейд всего 3 девчонки и все 3 в вашей компании. Тут есть какой-то секрет? Мы с Саико начали встречаться еще в реале», пожимаю плечами. «Да-да, жаль, что такая красавица уже занята», картинно сокрушался этот мужчина средних лет. «А не то что, тебя бы не остановила статья за совращение несовершеннолетних?» С усмешкой поддеваю его. «Да ну тебя», он махнул на меня рукой. «А что насчет остальных 2 дам? 100 000 золотых и я расскажу тебе», хмыкнула крыса. «Не, Арго, я в твои игры не играю», Кляйн только фыркнул. «Из меня жена бы столько денег не выпила, сколько ты просишь. Откуда тебе это знать, холостяк?» Фыркнула крыса. «Ох», Кляйн картинно схватился за сердце. «Ты поразила меня в самое сердце. Я ведь могу и умереть от таких слов». Раперистка в капюшоне первой откололась от шумной компании, которая стала еще более шумной, когда к ним подошел мужчина с бандитской наружностью. Немного подумав, Кирита решил увязаться за недавней знакомой. Он хотел закончить одно дело. «Подожди, Кирита запнулся, так как до сих пор не знал имени девушки. Что? Спросила она, развернувшись к нему. Мы так и не представились друг другу. Меня зовут Кирита. Я не собираюсь заводить друзей. Его тут же отбрили, будто он только что попробовал пригласить на свидание звезду школы. Это не для дружбы. Кирита тут же помотал головой. Просто для обмена между игроками нужно знать имена друг друга. Обмена? Да. Кирита несколько раз кивнул. Ты столько времени была в подземелье, уверен, что на твоей карте хватает мест, которые не разведаны даже у меня, не говоря уж о путеводителе Арго, будь она неладна. Раперистка на мгновение задумалась, но потом кивнула. Хорошо, меня зовут Асуна. Ок, Кирита кивнул, и уже собирался отправить ей приглашение на обмен, как она мотнула головой. Нет, не здесь, не хочу, чтобы меня видели. Эти слова резанули Кирита как вражеский меч. Параллели с приглашением на свидание в его голове стали более явными. Правда, он смог несколько приглушить эту фантомную боль, когда просто решил, что Асуна не хочет, чтобы ее видели вместе с парнем, кто бы это ни был, а не конкретно с ним. Он еще обругал себя, что не стоит быть таким мнительным, и принимать все на свой личный счет. Тогда, может, в доме НПЦ нет, кто-нибудь может войти. Комнату на постоялом дворе можно запереть, но тебе это тоже не подойдет. «Верно, конечно». Ее ответ снова уколол парня. Кирита даже подумал, что зря он вообще решил с ней связываться. «Тогда куда нам лучше пойти?» Так как ему в голову ничего не приходило, он решил спросить у этой привереды, что ей, собственно, нужно. А то как-то глупо выходит, она не хочет, чтобы их видели вместе, и поэтому они как два дурака стоят вместе посреди улицы. «Не знаю», — фыркнула она, — «но точно не в съемные комнаты». Если это можно так назвать, они предназначены для сна, и, если мы вдвоем войдем туда, нас точно не так поймут. Угу, Кирита кивнул, и с интересом склонил голову на бок. А что не так с комнатами, что так пренебрежительно о них отзываешься? Это даже комнатами нельзя назвать. Клетушка на 6 татами, в ней ничего, кроме кровати и стола, и все это по 100 золотых за ночь. Еда значения не имеет, она здесь везде безвкусная. Но поспать хотелось бы в комнатке получше. Правда, Кирита честно перебрал в памяти все те комнаты, которые он снимал за последние 2 месяца. Но, если как следует поискать, можно ведь найти жилье и получше, разве нет? Пусть в большинстве случаев это будет дороже, но есть и варианты, которые лучше и дешевле. Как ни ищи, а в стартовом городе всего 3 постоялых двора, здесь же и вовсе один трактир, и комнаты везде одинаковые. Лишь услышав этот ответ, до парня дошло, что они говорят о разных вещах. А понятно, ты проверяла только те места, что на карте отмечены как ин. Ну да, ин же по-английски и есть гостиница. Так-то да, но вообще такая вывеска означает самое дешевое место, где можно спать. Но, кроме постоялых дворов, есть еще полно мест, где можно снять комнату. Чите, Асуна даже топнула ножкой от возмущения. Почему мне этого раньше никто не сказал? Кирита улыбнулся, наконец почувствовав некоторое преимущество в разговоре с девушкой. Все же он был молодым парнем, для которого сразиться с парочкой виртуальных разбойников было намного проще, чем поговорить с особью противоположного пола. Он решил закрепить успех, прихвостнув жильем, которое снял в этой деревне. Не знаю, но я, например, снял 2-й этаж фермерского дома за 80 золотых в день, и там 2 комнаты, бесконечный кувшин молока, 2-спальная кровать, шикарный вид из окна, и даже ванная есть. Кирита уже собирался рассказать, что узнал об этом жилье от Такаши и Саика, как вдруг правая рука Асуны, подобно змее, метнулась вперед и ухватила его за ворот серого плаща с такой силой, что едва не сработал скрипт предотвращения нападений в безопасной зоне. «Что ты сказал?» — спросил его тихий и крайне напряженный голос девушки, которая, так на минуточку, не видела ванны или хотя бы душевой вот уже 2 месяца. «Можно пить молоко?» После этого, «Кро», начал было Кирита, но инстинкт самосохранения намекнул ему, что на некоторые вещи лучше не намекать. Из окна открывается отличный вид, еще после. «Там есть ванная?» «Ты сказал, что твоя комната стоит 80 за ночь». «Да верно, я так и сказал. А сколько таких комнат еще есть? И где это? Я тоже хочу такую снять. Пожалуйста, покажи мне, где это? Я ведь только что сказал, что снял весь 2-й этаж фермерского домика». «Ну да», — сказал, Асуна еще не поняла, к чему он ведет, но начала догадываться. «Я имел в виду, весь второй этаж. Там нет свободных комнат. И на первом этаже комнат, которые сдаются, тоже нет. Что? Ноги Асуны внезапно ослабли, так что она едва смогла устоять. Это комната. Ну как бы, Кирита вообще не понимал, что происходит, но все мысли в его голове крутились вокруг простейшего варианта. Сбежать отсюда побыстрее. По правде, мне вполне хватит, что я уже неделю там жил, так что я не против уступить ее тебе. Но проблема в том, что я уже оплатил аренду на максимальное число дней, то есть на 10, и ее нельзя отменить. Чите. Асуна изо всех сил старалась стоять прямо, в голове ее царил сумбур. Кроме постоялых дворов, есть еще места, где можно снимать комнаты. Роскошные комнаты, надо заметить. Это ей только что сказал этот странный парень. В таком случае, если она как следует постарается с поисками, то наверняка найдет похожий вариант в другом месте. Но в этой несчастной деревеньке собрались почти полсотни игроков, которые наверняка разобрали все возможные варианты в округе. Скорее всего, именно потому черноволосый внес плату за максимальный срок. А значит, остается лишь один вариант. В течение нескольких секунд сердце Асуны боролось само с собой. Будь это в реальном мире, даже если бы земля и небо перевернулись и поменялись местами, она бы ни за что такого не сделала. Но здесь всего лишь виртуальный мир, сделанный из цифр и данных, и ее тело не исключение. Кроме того, человек, стоящий перед ней, уже не может считаться полным незнакомцем. Они вместе ели хлеб, собираются вместе сражаться с боссом, ну и он пообещал рассказать ей о том квесте со взбитыми сливками. Можно же считать это достойным поводом для продолжения знакомства, правда? Она взглянула на парня, который, как обычно, смотрел куда-то в сторону, потом резко выдохнула и тихим голосом, так, чтобы никто, кроме него, не услышал, произнесла: «Можно мне воспользоваться ванной у тебя дома?» Глава 15. Фермерский домик, который снял черноволосый мечник, стоял рядом с маленьким пастбищем в восточной части Толбаны. Он был больше, чем Асуна ожидала. Если посчитать площадь вместе с пристройкой, где стояли повозки, получится примерно, как дом Асуны в реальном мире. А у их семьи, надо сказать, был очень большой особняк. Рядом с домом текла красивая речушка, с плеском пробегая через лопасти водяной мельницы. Войдя в дверь главного здания, на первом этаже которого жили НПЦ-фермер и его семья, Асуна уже в прихожей встретилась с улыбающейся хозяйкой. Затем старушка, дремавшая возле очага в кресле-качалке, внезапно подняла голову. Золотой восклицательный знак, индикатор начала квеста, возник у нее над головой, однако Асуна решила пока что не обращать на него внимания. Следом за Кирита Асуна поднялась на второй этаж, где в конце короткого коридора была всего одна дверь. Парень прикоснулся к двери, и тут же, без всякого ключа, раздался звук отпираемого замка. Если бы к ней прикоснулась Асуна, ничего бы не произошло. Отпереть дверь комнаты, арендованной другим игроком, невозможно даже при наличии навыка взлом замков. По крайней мере, так заявляли люди, что в игре разбирались. «Да добро пожаловать», — запинаясь, произнес Кирита. Открыв дверь и сделал неуклюжий приглашающий жест. «Спасибо». Асуна тоже чувствовала себя не очень уютно, а потому выразила свою благодарность очень тихо, почти шепотом. Она вошла в комнату и в тот же миг очень сильно удивилась увиденному. «Как это? Столько пространства. И между вот этим и моей комнатой разница всего 20 золотых. Это же совсем дешево». «Умение быстро находить такие комнаты, важный навык, которого нет в системе», — хмыкнул парень. «Хотя справедливости ради, стоит отметить, что мне ее тоже посоветовали». Асуна кинула быстрый взгляд на мечника, потом вновь оглядела комнату и глубоко вздохнула. Комната была минимум на 20 татами. В восточной стене была дверь в спальню, размер той комнаты наверняка примерно такой же. Западная стена, там дверь с табличкой «Ванная». Эта надпись, набранная странным шрифтом, тянула Асуну, словно магией. Тем временем Кирита быстро снял меч, скинул плащ и бухнулся на очень мягкий с виду диван. Несколько секунд понаблюдав за задумавшейся Асуной, он прокашлялся и сказал: это ты, наверное, сама видишь, ванная там. Я честно, не знаю, что тут можно еще сказать. Можешь ей воспользоваться, не стесняйся». Ладно, кто бы знал, как же неловко Асуна сейчас себя чувствовала. Она бы никогда не поверила, что, едва придя к кому-то домой, первым делом кинется в ванную. Но сейчас было не время сдерживать себя. Слишком уж давно она не могла позволить себе хотя бы примитивную гигиену. Пока же Асуна, подобно зомби двигалась к комнате с большой бадьей, наполненной горячей водой. Кирита задумался над особенностью виртуального мира. Насколько он помнил, в бета-тесте, да и первые недели релиза многие вещи, например вода, даже близко не походили на настоящие. Ощущение температуры воды, давление на кожу, блики света на поверхности, все это было достаточно хорошо прорисовано, но все же немного отличалось. В принципе, к этому можно привыкнуть, и какое-то время Кирита даже считал, что он просто претерпелся к обману данного мира. Вот только обмана не было. Мир Инкрада менялся, становился более реальным. Или сам Кирита сходил с ума, принимая созданную компьютером обманку за реальность. Хотя вот факт, сейчас в его съемной квартире есть девушка, более того, она за незапертой дверью принимает ванну. Это лишний раз доказывает, сколь нереален этот мир. Что случилось бы, окажись он у себя дома в Кавагое, префектура Сайтама, матери с сестрой не было бы дома, зато в ванной мылась его одноклассница. Ответ очевиден. Кирита бы тихонько вышел из комнаты, сел на свой любимый горный великой на полной скорости погнал бы по шоссе номер 51 куда-нибудь в сторону Эроковы. К счастью или нет, сейчас он на втором этаже двухэтажного домика на краю Толбаны, деревеньки на первом уровне Айнкрада. И прямо сейчас он не Киригая Кадзута, школьник и по совместительству заядлый геймер, а мечник Кирита. Аватар в виртуальном мире, и ничего не случится, даже если он увидит фехтовальщицу Асуну, выходящую из ванной комнаты. Быть может, это искусно расставленная ловушка. Если бы он сейчас вошел в ванную, ну не прямо сейчас, а после того, как Асуна из нее выйдет. Так вот, Асуна в это время вполне могла бы обыскать его комнату и вытряхнуть все из сундука. Вот только сейчас в сундуке в этой комнате лежат лишь трофеи, выпавшие из низкоуровневых монстров, да и в ванную ему сейчас идти совершенно незачем. Лучше дождаться выхода Асуны, сказать: «Давай завтра как следует поработаем», и выпроводить ее за дверь, и на этом выкинуть всю эту странную ситуацию из головы.